По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, зарубежные газеты и радио передали священную революционную жизнь Ким Ир Сена и его заслуги. Сирийская газета «Ас-Нур», индийская газета «Паблик Ньюс», британская газета «The New Yorker» и кувейтская газета «Kuwait Times» поместили статьи о священной революционной жизни Ким Ир Сена, которые развертывали выдающуюся идейно-теоретическую и практическую революционную деятельность, оставляя бессмертные заслуги перед эпохой и историей. Сенегальская газета «Ло Популяр» и «Госрадио» сообщили об идеях о национальной самостоятельности и великой национальной консолидации, что разработал Ким Ир Сен «Светоч» в деле объединения Кореи.